Я чуть кофе не поперхнулся. «Ну а как еще?» – виновато говорит он. «С одной стороны, какая-то дурная мистика, самому стыдно, что все это имеет ко мне какое-то отношение. С другой стороны, меня колбасит, чем дальше, тем хуже. И бабка эта, и твоя визитка, и сны вдруг стали сниться такие, что потом полдня крышу на место ставить приходится, да и то с переменным успехом. Подземные лабиринты и прозрачные деревья, растущие из воды, город какой-то на вершине горы, туман, ползущий по улицам, разноцветный ветер, зеркальное небо и мое отражение в этом небе. Как же мне стало хорошо, когда я его увидел». И как хреново, когда проснулся дома, как будто сердце из меня вынули, а убить забыли. Сейчас, небось, скажешь, что и я стал регулярно являться тебе во сне. Ухмыляюсь. А то сам не знаешь. И глядит укоризненно, дескать, хорош прикидываться, как будто человек действительно решает, кому приснится. Надо же, вздыхаю. Всю жизнь считал себя феноменально неназойливым, и вдруг в чужие сны без спроса полез. Прости, пожалуйста. Ты опять надо мной смеешься, укоризненно говорит Феликс. «Имея в виду, со мной не обязательно делать вид, что... Не надо, пожалуйста. Я же сказал, что стал собирать информацию, думал, сопоставлял факты и в конце концов все про тебя понял». И я снова чуть не поперхнулся кофе. Понял он, видите ли. Все. Ну-ну. «Я знаю, что ты необыкновенный человек», – простодушно сообщает Феликс. «Ну или совсем не... Короче, я не знаю, как это называется, в смысле, как ты называешься, но больше не сомневаюсь, что ты можешь мне помочь, если захочешь. Ты вообще до хрена всего можешь, как я понимаю». И вот на этом месте я все-таки поперхнулся. Надо было заранее отставить чашку в сторону, но кто ж знал, что его так занесет. «А из чего ты сделал такой оригинальный вывод?» – спрашиваю, откашлившись. «Какие такие факты о моей жизни ты раздобыл, что на их основании делаешь столь смелые заключения?» «Только про глаза не надо по новой заводить. У моего дедушки Карла еще светлее были. И ничего». Я не стал добавлять, что всю свою сознательную жизнь эта прекрасная белоглазая бестия проработала на масложиркомбинате в давильном цеху, а в свободное от обслуживания пресса время жрала водку ведрами, как и положено уважающему себя пролетарию. Вот он, надо думать, и был живой бог, а я так погулять вышел. «Смотри», — говорит Феликс, — «факты такие. Во-первых, ты появился в Москве в 93-м году неведомо откуда. Никто не знает, где ты жил раньше и чем занимался. Появился и все». «Ну да, крутая мистика, кто бы спорил. А что, человек мог родиться не в Москве и не в Питере, а у черта на куличках, маяться там дурью, в смысле своими никому не нужными картинками, при первой же возможности уехать в Германию, благо папа все-таки этнический немец, спасибо ему за это». Как следует помаяться дурью и там, случайно познакомиться с клевым чуваком из Москвы и получить чрезвычайно заманчивое предложение, все это тебе, великому сыщику, в голову, надо понимать, не пришло. И, конечно, никто понятия не имеет, откуда я взялся, весь такой из себя прекрасный и удивительный. Гришку, того самого клевого чувака, который меня из Германии в Москву вытащил, убили буквально через 2 дня после моего приезда. Случайно, в кабаке. Попал в эпицентр чужой разборки. Не повезло. Впрочем, кто его знает, как оно на самом деле было? Я и сейчас в вымороченной российской действительности слабо разбираюсь, а тогда вообще ни во что не врубался. Я решил, ладно, уеду обратно, раз все так неудачно получилось, но пока собирался, завязались какие-то новые знакомства, появились предложения, от которых я мог, но не захотел отказаться, так что пришлось задержаться еще на какое-то время. А когда я все-таки уехал, тут же стали звать обратно. Так и мотаюсь с тех пор туда-сюда. Причем русские друзья уверены, что я живу в Москве, немецкие думают, что я просто иногда езжу туда по делам, а я никого не разубеждаю, потому что лень объяснять. Мне и сейчас лень объяснять. Пусть дальше говорит. Интересно же. А песня на горло, если что, наступить всегда успею. «Но это, конечно, не главное», — говорит Феликс. «В конце концов, ты мог из Челябинска какого-нибудь приехать, или, ну, не знаю, из Якутии, мало ли. И что образ жизни у тебя совершенно нечеловеческий, это тоже ерунда». Поскольку кофе я уже допил, пришлось давиться сигаретным дымом. «Нечеловеческий образ жизни — это, прости, как?» «Ну как?» — бедняга совсем смутился. «Смотри, ты же крутой художник, реально крутой. А подрабатываешь дизайном по мелочам, и все. Никаких выставок, вообще ничего такого. Твое имя знают только потенциальные работодатели. Но узок их круг, и страшно далеки они от народа. И насколько мне удалось разузнать, ты никогда не пробовал это изменить. Наоборот, еще и отказывался, когда предлагали. Я хочу сказать, у тебя нет амбиций, вообще никаких. Художники такими не бывают». «Не поверишь? Но моя мама говорила то же самое, слово в слово, только более страстно, пока я не пригрозил, что больше не буду ей звонить». «Его послушать, так я прям святой. Только что с гор Лао спустился. Выставки. Раньше надо было предлагать, пока я был молодой, глупый и ужасно хотел внимания. Но как-то обошелся, выжил и заодно немного поумнел. Теперь я ради славы пальцем не пошевелю. Я и ради заработка не стал бы особо суетиться, но тут мне пока везет. Сами приходят, просят. А если не приходят и не просят, я книжки перевожу, статьи пишу. Благо, друзей-приятелей, всегда готовых к нещадной эксплуатации, меня скопилось предостаточно. В последние пару лет еще и фотографиями стал зарабатывать. И этот способ извлечения денег из воздуха нравится мне пока больше всего. А когда-то в Берлине я и чужие выставки монтировал, и в дешевых пансионах за стойкой по ночам носом клевал, и почту разносил. Ничего, я не гордый, вернее, слишком гордый. В некоторых случаях это одно и то же. «У тебя и романов никаких нет». Затронув интимную тему, Феликс невольно перешел на шепот. «То есть многие думают, у тебя с Ольгой роман, а я знаю, что нет. Это же всегда видно, стоит посмотреть, как люди себя ведут, когда вместе». «Правильно говорю. Молодец, сыщик. И что дальше?» «Ну как что? Так не бывает. В смысле, люди так не живут». «Ладно, думаю, как скажешь. Не живут, так не живут. Как же, оказывается, просто прослыть монахом? Достаточно не докладывать интимные подробности своей жизни всем желающим послушать. Офигеть. Ладно». Пусть думает, что хочет, без комментариев. «А может, я просто придурок?» – спрашиваю. «Должен же кто-то быть придурком без карьеры и личной жизни, чтобы другим людям было приятно ощущать себя молодцами на его фоне». «Не похож. Впрочем, я плохо разбираюсь в придурках», – улыбается Феликс. «И, конечно, была у меня такая версия. Казалась вполне рабочей до тех пор, пока я не поговорил со Светкой Бариновой». «А это кто такая?» «Ну так, одна хорошая девчонка в Амфоре работает. Она тебя знает, а ты ее нет. Ты, кажется, практически со всем человечеством в таких отношениях. Короче, ты к ним однажды зачем-то приходила, она стояла во дворе за деревом, типа покурить вышла и ревела. На нее одновременно куча всякой фигни свалилась. Мама в больнице с неприятными перспективами, бойфренд уехал на рыбалку и пропал, третий день смс-ок не шлет, а телефон не отвечает. Папаша красавец, несколько лет в завязке был, а тут развязал, в общем, все сразу, еще начальница обругала за какую-то ерунду. Все, последняя капля, девочка пошла рыдать. Ну вот, стоит она ревет, а тут ты мимо идешь. Подошел, погладил по голове, сказал, все будет хорошо, вот увидишь, ты сама не поверишь, что так хорошо бывает». Я, конечно, совершенно этого не помню. То есть в издательстве «Амфора» я действительно однажды был, они у меня пару картинок на какие-то обложки выпросили, и, оказавшись в Питере, я поперся к ним в офис, заинтересовавшись не столько копеечной суммой, сколько романтическим адресом – набережной Черной речки. Ни хрен собачий, когда еще повод будет такое прекрасное место посетить? А вот рыдающую девочку во дворе хоть убей, не помню. Но теоретически вполне мог под настроение несчастного ребенка по голове погладить. На меня порой находит. Очень они трогательные бывают, юные девицы, когда им в очередной раз кажется, будто жизнь кончена и мир рухнул. Я-то знаю, как у них все устроено. Одна правильная смс-ка от правильного мальчика, и рухнувший мир тут же восстает из пепла, краше прежнего. И так порой 10 раз на дню. Ужасно глупые они, но хорошие, эти самые юные девицы. Все, или почти все. И она, говорит, как-то сразу тебе поверила. И успокоилась, и пошла на место. А через час начальница приходит с конфетами. «Прости, дескать, что наорала, сорвалась. Это не дело, больше не повторится, давай чай пить». Светка офигела, конечно, потому что начальница, вредная тетка, никогда раньше не извинялась. А уж конфеты... Ладно, неважно. Важно, что еще через час бойфренд позвонил. У него, понятное дело, трубка в воду упала. А так все хорошо, вернулся. Сейчас приедет ее с работы встречать. Дальше больше. Дома папаша трезвый. Говорит, сердце прихватило, испугался, больше ни-ни. А на утро и маму из больницы выпулили. У нее оказалась не болезнь вовсе, а так. Ерунда какая-то. Таблеток прописали и привет. Короче, девочка до сих пор не сомневается, что это все из-за тебя. В смысле, благодаря тебе. Я ей не то, чтобы вот так сразу поверил, но на заметку взял. И стал рыть в этом направлении. И такого нарыл... Ага, могу вообразить. И заранее трепещу. Между прочим, Оля мне по большому секрету рассказала, как ты ее спас. Хрена себе. Вот это новость. Сам спас и сам не знаю. Ну, помнишь, она по врачам бегала, паниковала. Что-то малоприятное там вырисовывалось, мягко говоря. Так вот, я знаю, как ты ей дал стакан воды и сказал, выпей, ложись спать, завтра опять будешь здоровая лошадь, как тебе и положено. И действительно, все как рукой сняло. О, Господи, Ольга тоже мне дама с камелиями. А то я не знаю Ольгу. Ее страсть выдумывать себе всякие болячки меркнет только перед ее же страстью к дешевой мистике. А поскольку мне надоело слушать ее нытье и видеть, что она, бедняга, сама себе верит, пришлось устроить обряд исцеления живой некипяченой водой из царства тьмы, в смысле из ржавых труб московского водопровода. Самовнушение – великая сила, особенно когда болезнь – тоже его результат. «Потом Бернар. Его-то ты помнишь?» «Еще бы мне не помнить Бернара. Смешной такой француз. По уши влюбленный в Москву и московскую красавицу Лёлю. Не понимаю его в обоих случаях, но не моего ума это дело. Ему визу не хотели продлевать. Он натурально был в ужасе. А ты его этак покровительственно приобнял за плечи, сказал: «Не грусти, дружище, чудеса порой случаются». И на следующий же день нашлось какое-то турагентство, не то в Литве, не то в Латвии, которое взялось уладить проблему. Короче, чувак съездил, заплатил, получил годовую визу, живет и радуется. Интересно, а что еще можно сказать хорошему человеку, доведенному российской бюрократией до полного отчаяния? А что мой сочувственный треп теперь задним числом выглядит как сбывшееся обещание, ну так чудеса действительно иногда случаются, особенно с теми, кто очень этого хочет. Я-то тут при чем? А Катя Миних, которая сидела без гроша, пока ты не дал ей бумажный доллар, сказал: «Это магнит, будет к тебе деньги притягивать, не потеряй, положи в кошелек и готовься к новой буржуйской жизни». И ей как поперло, заказы отовсюду посыпались, уже квартиру покупать собирается, прикинь? Ну да, ну да. Я великий шаман-чудотворец. Преклоняйтесь все, пожалуйста. У Кати, между прочим, при всех ее талантах, на лбу всегда было написано: «Я бедная сиротка, пойду поем краденой перловки из консервной баночки». Зато она суеверна до ужаса, и это плюс, потому что помочь такому человеку проще простого. Надо только изобрести очень хорошую примету. Специально для него, чтобы поверил. Бумажный доллар – это, честно говоря, фигня, никакой фантазии. У меня тогда голова не тем занята была. А вот несколько лет назад я гениально соврал одному приятелю, дескать, чтобы разбогатеть, надо показывать деньги всем проезжающим мимо пожарным машинам. По-моему, самая идиотская примета в мире. До сих пор горжусь. А у приятеля, меж тем, давным-давно своя фирма по торговле недвижимостью. Маленькая, но, прям скажем, хорошая. Мне бы кто так соврал. Впрочем, мне ничего не поможет. Я не верю в приметы и вообще никому и ничему не верю. Скептический ум – страшное оружие в борьбе с собственным счастьем. Не мудрено, что я в этой битве всегда выхожу победителем. «В общем, так», – подытожил Феликс. «На сегодняшний день в моем досье 37 подобных случаев. Простые, но необъяснимые истории об избавлении от бед, чудесных исцелениях, внезапных обогащениях и прочих приятных событиях, которые происходят с людьми после твоего небрежного вмешательства. И ты учти, я только общих знакомых опрашивал. Вернее, даже не опрашивал, а так, вызнавал потихоньку между делом разные интересные факты. И не уверен, что мне удалось разговорить всех, потому что люди ужасно не любят такие разговоры, боятся прослыть легковерными дураками. Однако результат все равно впечатляет. Что скажешь?» Я пожал плечами. «Действительно впечатляет. Всегда знал, что я немного с придурью, но как-то не догадывался о ее масштабах. Но ты имей в виду, я просто человек настроения. И что особенно прискорбно, чужого настроения. То есть, когда вокруг меня все страдают, это совершенно невыносимо. И я, понятно, говорю и делаю разные глупости просто, чтобы разрядить обстановку. Это мне обычно удается. Но и не секрет, что когда человек по какой-то причине твердо верит, что все будет хорошо, ему воздается по вере. Жизнь любого человека – зеркальное отражение его представлений о ней. В этом смысле каждый действительно творец своего счастья и несчастья. Второе, понятно, получается лучше. Мы же унылые все, нервные и озабоченные. А я – типичный придворный шут в изгнании. Поднимать настроение окружающим – то, что я действительно умею. Но в этом нет ничего из ряда вон выходящего». «Может быть», — говорит Феликс. «Все может быть, неважно. Совершенно неважно, как ты сам все это объясняешь. Мне или даже себе. Важно, что ты это делаешь. И у тебя всегда получается. Факт». «Ладно», — вздыхаю. «Как скажешь. Мне не жалко. Так чего ты от меня хочешь? Чтобы я сказал тебе, все будет хорошо? Пожалуйста, все у тебя будет хорошо. Уже хорошо». «Еще как хорошо», — серьезно кивает Феликс. «Я тебя нашел, ты меня не послал подальше, сидим разговариваем, лучше не бывает. А теперь покажи мне мою дверь, пожалуйста. Знал бы ты, как меня сейчас колбасит, аж в глазах темно, и земля под ногами какая-то жидкая. Хорошо еще, что мы сидим». «Ишь ты, а со стороны незаметно. Или врет, или самоконтроль у этого мальчика такой, что мне и не снилось. Когда меня самого колбасит, это, по-моему, за пару километров видно». «Сейчас я еще кое-что тебе расскажу», — тихо уставившись в стол, говорит Феликс. «Тебе, наверное, не понравится. Но ты, пожалуйста, потерпи. Если хочешь, давай договоримся, что я, да, псих, но тихий и безобидный. И если ты выполнишь мою просьбу, я от тебя отстану». «Выкладывай». «4 дня назад ты мне приснился». Невольно повинуясь законам жанра, мальчик перешел на таинственный шепот. «То есть ты мне и раньше снился, часто и в разных обстоятельствах, но это не обязательно что-то значит. Я же думал о тебе все время, информацию собирал. Понятно, что мозг во сне был вынужден как-то ее перерабатывать. Но последний сон — совсем другое дело. Ты был очень сердит. Кричал на меня: какого черта тянешь? Времени совсем не осталось. Я что, сам должен тебя искать? Но все это тоже ладно бы, потому что потом ты дал мне ключ и сказал: когда найдешь меня, отдашь обратно. После этого из меня веревки можно будет вить. Только смотри, не потеряй, у меня дубликата нет. Я проснулся, а ключ в кулаке. Так сжимал его, что палец до крови поцарапал. Видишь, еще не зажил. Вот он, отдаю, как договаривались. И протягивает мне маленький синий, почти игрушечный ключик от моего берлинского почтового ящика. В начале недели я заезжал домой, но задерживаться не стал. У меня там друзья живут, пока я в разъездах. Так вот, почту я тогда достал, значит, ключ был при мне. А потом фиг знает. Но оставить его я мог только в берлинской квартире. Ну или по дороге посеять, неважно. Важно, что в Ольгином доме я этот ключ не терял, поэтому единственное разумное объяснение отпадает. Как же я этого не люблю. Но вслух я говорю только спасибо, беру ключ и кладу в карман. «Так ты покажешь мне дверь?» — нетерпеливо спрашивает Феликс. «Думай, что хочешь, но, кажется, для меня это вопрос жизни и смерти». «Значит так. Я решительно поднялся из-за стола. Давай договоримся. Сейчас мы пойдем прогуляемся, заодно поглядишь на Нордхаузен, вот уж воистину благословенное захолустье. По дороге найдем для тебя какую-нибудь симпатичную незапертую дверь, заходи на здоровье и делай там, что заблагорассудится. Но это все. Я имею в виду, ты не будешь потом уныло ходить за мной повсюду и просить найти какую-нибудь другую дверь, поволшебней, потому что с этой ничего не вышло. И больше никаких секретных материалов. Дело о моих чудотворных слезах будет закрыто раз и навсегда. Если ты мне это твердо обещаешь, я не стану бросать тебя в Рейхенбахский водопад, а напротив отведу на Бейкер-стрит и куплю мороженое». «Можно даже без мороженого», — серьезно сказал Феликс. «Хотя, если тут можно найти малиновый Мёвенпик...» «Хороший все-таки ребенок, хоть и псих. Опасный псих с ключом от моего почтового ящика. Интересно все-таки, где он его взял?» Потому что если я действительно завел моду сниться незнакомым людям и раздавать им свое скудное имущество, добром это не кончится. Надо как-то подвязывать. По дороге он задал только один вопрос. «А все-таки что было 5 мая 1979 года?» 5 мая 1979 года была очень хорошая погода. В связи с этим я впервые в жизни прогулял школу. Первым уроком в тот день было черчение, а я его люто ненавидел. С вечера тосковать начинал, когда вспоминал, что оно есть в завтрашнем расписании. А в тот день вышел из дома, увидел, как вокруг хорошо, и решил: не пойду в школу, и будь что будет, и не пошел. И ничего мне за это не было. Я имею в виду ничего страшного. Классная побурчала, конечно, для порядка, а потом сама же все уладила. Я по остальным предметам тогда отличник был. Неважно. Важно, что 5 мая 1979 года я понял: если чего-то очень не хочется, можно это не делать. Вернее, даже нужно не делать. И ничего за это не будет. А напротив, все будет замечательно. Фундаментальное открытие, между прочим. Оно мне всю жизнь перевернуло. «А если чего-то очень хочется, можно делать, да?» — обрадовался Феликс. «И даже нужно. И тоже ничего за это не будет, так?» «Теоретически так. Но лично мне это правило не очень подходит. Мне, может, убить всех хочется трижды на дню. И что теперь?» «Врешь ты все!» Феликс лучезарно улыбнулся. «Если бы тебе действительно хотелось, всех бы и убил, а ты просто делаешь вид». Псих-то он, конечно, псих, но местами довольно проницательный. Я бы, пожалуй, с ним еще потрепался. Потом, при условии, что он сдержит обещание и не станет действовать мне на нервы своими рассказами о необычайном. Все, надо уже кончать эту комедию прямо сейчас. Вот на этом месте, благо название улицы подходящее. И пусто вокруг, ни души. Единственный ресторан, и тот, видимо, обанкротился, дверь и окна ставнями закрыты, а рядом как раз приоткрытая калитка, то, что доктор прописал. «Все, — говорю, — пришли. Я тебе обещал Бейкер-стрит? Ну вот, почти не соврал. Беккерштрассе. Как тебе вон та калитка? Подходит?» «Как скажешь, — смиренно кивает Феликс. Калитка так калитка. Ну, я пошел, да?» «Ага, давай. Я тебя тут подожду. И не расстраивайся. Если что, я и в этой реальности знаю пару-тройку неплохих местечек. Среди них одна очень приличная московская клиника. Там нормальные люди работают, хорошие специалисты. По крайней мере, доить тебя понапрасну точно не будут. Хочешь, расскажу?» «Конечно, хочу. Но уже, наверное, не пригодится», — говорит Феликс. Очень спокойно говорит. А сам бледный, смотреть больно. И зрачки от страха расширились. Неизвестно только, чего он боится больше. Что нифига не выйдет или что, упаси Боже, все получится. Думаю, он и сам пока не решил, что хуже, и предусмотрительно боится любого исхода. Это все как раз понятно. Кто бы только объяснил, чего у меня-то руки трясутся. С какой такой радости? Я присел на край тротуара и полез в карман за портсигаром. Феликс нерешительно потоптался рядом, явно собирался попросить сигарету, но в последний момент, видимо, решил отложить перекур на потом. И правильно. Ни к чему затягивать паузу. Дело-то минутное. У синей калитки он слегка притормозил, обернулся, как-то неловко махнул мне рукой, улыбнулся криво, еще бы с перепугу-то, и зашел во двор. А я тем временем кое-как управился с зажигалкой, вернее, с собственными трясущимися руками, и закурил. И докурил. И встал. И аккуратно выкинул окурок в щель канализационного люка. И подумал, что мальчик мой как-то уж больно долго ждет чуда в чужом дворе. Упрямый попался. Я бы на его месте зашел и сразу вышел. Впрочем, я бы никогда не оказался на его месте. Поверить, что какой-то посторонний дядя откроет для меня какую-то дурацкую дверь в еще более дурацкую неизвестность, я бы, пожалуй, не смог даже после лоботомии. Сидел бы идиот идиотом, мычал, слюни пускал, но скептический настрой сохранил бы. Уж я себя знаю. Через несколько минут я снова достал портсигар. Открыл его, тут же захлопнул и решительно направился к синей калитке. Ну его к черту, этого Феликса. За шкирку вытащу, если будет сопротивляться. А потом поставлю ему на радостях пиво. Или что он там пьет, неважно, на выбор. И малиновый мёвенпик, как договаривались. Потому что сил моих больше нет его ждать. Во дворе за синей калиткой, как я и предполагал, никаких чудес. Он вообще нежилой оказался. Надо понимать, обанкротившемуся ресторану принадлежит. Поэтому тут пусто, только разноцветные мусорные баки и, как положено, блюмхен. В смысле, цветочки. Известно же, что в Германии дворов без цветов не бывает. Если даже их не сажать, все равно откуда-нибудь сами берутся. Однако цветочки цветочками, а Феликса тут нет. Ничего себе шуточки. Я огляделся. Деться ему, если по уму, отсюда некуда. Две глухие стены соседних домов, в третьей закрытые ставнями окна и единственная дверь с навесным замком. Явно служебный вход на кухню закрытого ресторана. И что? И где, спрашивается? Ни хрена не понимаю. Спрятаться тут вроде негде. А в мусорный бак такой конструкции человек не залезет. Или залезет. Чувствуя себя полным идиотом, я все-таки заглянул поочередно во все три контейнера. Потом подергал запертую дверь. И даже постучал, хотя прекрасно видел, что замок висит снаружи. Настоящий, добротный немецкий замок. Не бутафория картонная. А потом я открыл рот, чтобы его позвать, но в последний момент почему-то закрыл. Развернулся и вышел на улицу. И побежал. Сам не знаю, что на меня нашло, но бежал я долго, почти до самой набережной Цорги. И только там перешел на шаг.